Глава 13. 9 лет назад. Следователь действительно пришел на следующий день. Только разговор с ним был больше похож на фарс. Александру позвали тогда, когда беседа была в разгаре. «Добрый день, как я понимаю, вы и есть Комарова Александра». Поднялся ей навстречу мужчина средних лет. «Да, это я. Я пришел по поводу гибели Максима Берсеня. Вы ведь слышали об этом?» Александра кивнула. «Ну, в принципе, мне уже все рассказал ваш опекун». «Мой кто?» – опешила она. «Ваш опекун, господин Михаил Блоретти». Александра возмущенно развернулась к Михаилу, но тот смотрел только на полицейского, делая вид, что не замечает ее гнева. Девушка перевела взгляд на Алексея, ища поддержки, однако он только покачал головой и приложил палец к губам. «Так вот, господин Блоретти сообщил нам, что он забрал вас с вечеринки гораздо раньше, чем последний раз пострадавшего видели живым. И сообщить ничего нового вы следствию не можете, все правильно?» Александра с усилием кивнула, не поднимая глаз. Мужчина протянул ей бумагу. «Прочитайте и подпишите. Вот тут внизу. С моих слов записано верно и мною прочитано. А теперь вы, господин Блоретти, теперь разрешите вас покинуть». Алексей проводил следователя, Александра сверлила Михаила гневным взглядом. «Что?» – поднял он черные брови, корча невинность. «С каких пор ты мой опекун, господин Блоретти?» «Тебе фамилия не нравится, у меня есть другие». «Миша, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Почему он был уверен, что ты мой опекун?» «Я показал ему этот документ». И Михаил показал ей девственно чистый лист бумаги. «Что? Как это?» Обернувшись, увидела довольное лицо Алексея. «Это один из маленьких вампирских секретов. Об этом не положено знать посторонним». «Но ты ведь теперь член семьи», — подмигнул младший брат ей. «Черт, это звучит как в дурацких фильмах о мафии. Я член семьи. Миша у нас кто? Дон Блоретти?» Алексей засмеялся, привалившись плечом к косяку двери. «Нет, он у нас князь, а не Дон, но это мысль». Александра устало опустилась на стул. «Знаете, я все не могу понять, во что вы вдвоем играете. Сначала ты, Лешек, теперь ты, Миша. Я что, по-вашему, кукла? Жизнью которой вы можете распоряжаться по своему усмотрению?» «Лекси, ты неверно все понимаешь». Алексей двинулся к ней, примирительно подняв ладони. «Неверно? Да какого хрена? Хватит играть со мной. Хватит лезть в мою жизнь. Отвалите от меня оба. Я хочу вернуться обратно в общагу». «Это исключено», – холодным, спокойным голосом сказал Михаил. «Ты в любом случае останешься здесь. Будешь бунтовать, я вообще переведу тебя на дистанционное обучение. Будешь слушать лекции, сидя дома перед компьютером. Как тебе такая перспектива?» «Миша, ты перегибаешь», – вступился Алексей. «Да ни хрена», – рявкнул старший вамп, мгновенно выходя из себя. «Выбирай, ты, как дисциплинированная девушка, ездишь в институт туда и обратно со мной. Или бунтуешь и остаешься запертой в доме». «Да как ты? Скотина ты, Миша!» – выкрикнула девушка, сжимая кулаки. «Оскорбления ничем тебе не помогут», – безжалостно отрезал Михаил. «Я позвоню маме, и она заберет меня». «Она приедет и уедет, радостно улыбаясь». Мужчина вернул себе ледяное спокойствие, чем еще больше взбесил бунтарку. «Ты же видела, что следователь поверил всему, что я сказал». «Ты не посмеешь!» «Проверим». Александра сидела, чуть не плача и внутренне кипя. Алексей тоже стоял, опустив глаза. Она поняла, что возразить старшему брату он не может. «Ладно, но через 2 месяца я становлюсь совершеннолетней и уберусь отсюда ко всем чертям!» Хлопнула она ладонью по столу. «Посмотрим», — по-прежнему односложно ответил Михаил. «Что, будешь мне тоже мозг промывать?» Вам посмотрел ей прямо в глаза, но она ничего не смогла в них прочитать. «Тебе не буду». «Да что тебе нужно от меня?» Михаил отвернулся, опять не собираясь отвечать. «А, пошел ты!» Вскочив, она унеслась в свою комнату. Следующие 2 месяца Михаил постоянно был рядом. Утром за завтраком, перед тем, как отвезти ее в институт, он всегда демонстративно выходил, чтобы открыть ей дверцу, окидывал всех окружающих цепким взглядом. «Ты бы меня еще пометил, как кобель-столбик!» — шипела раздраженная девушка своему надзирателю. «Смешно», — — отвечал он всегда безразлично. После пар он уже ждал ее и отвозил домой. Все ее подружки и друзья отвалились сами собой из-за недостатка общения. Зато училась Александра просто превосходно. Преподы были в восторге. Каждый вечер Михаил исчезал из дома. Когда он возвращался, девушка не знала, но каждое утро сидел на кухне, ожидая ее. Разговоров у них не получалось. Едва Александра видела его бесстрастное лицо, сразу начинала злиться. Стараясь за раздражением скрыть, как трудно все время находиться так близко к вампу. Время промчалось быстро. В ее 18-й день рождения ее разбудил Алексей. «Вставай, малявка ленивая!» Безжалостно затряс он девушку за плечо. «Нельзя столько дрыхнуть в собственный день рождения! Вставай!» «Лешек, но сегодня суббота, и вообще мне сегодня можно!» Накрыла Александра голову подушкой. «Вставай немедленно!» Алексей отнял у нее мягкую защиту и потянул за руку, вынуждая сесть. «Иначе у нас будет мало времени на мой подарок». «Как может быть мало времени на подарок?» «Вставай, марш в ванную и одевайся на выход. Завтракать будем в городе». «Да что ты задумал?» – спросила девушка уже на кухне. «У тебя сегодня целый день шопинга. Я подумал, что понятия не имею, что может быть нужно 18-летней девушке. Ведь то платье, что купил я, ты забраковала. Вот поэтому мы пойдем и купим все, что ты захочешь». «О, а денег у тебя хватит?» – съехидничала она. «Поверь, на твои аппетиты хватит более чем. Не уверена в моей платежеспособности?» «Да, уверена. А что на это скажет наш Дон Блоретти?» «А его нет, так что он не сможет нам запретить». Александра быстро собралась, и они отправились в огромный торговый центр. Алексей таскал ее по бутикам, активно помогая выбрать наряды на свой вкус. Большую часть того, что он выбирал, Александра даже мерить отказывалась. Но иногда ему все же совместно с продавцами удавалось убедить девушку. Через несколько часов она уже еле ноги переставляла, а вампир с сияющим лицом, весь обвешанный пакетами, тянул ее в очередную дверь. «Нет!» – уперлась бедняжка. «Я не могу больше, Лешик! Мы купили столько, что мне и за 10 лет не переносить, я больше никуда не пойду!» «Фу, Лекси, я только разогрелся, ну давай купим еще пару тряпочек!» – дразнил ее вамп. «Да зачем мне столько?» «Отдашь подругам?» «У меня нет подруг, благодаря усилиям твоего брата!» Мгновенно погрустнела она. «Вот скажи, чего он в меня вцепился? Жили мы с тобой вдвоем, я была почти счастлива, нет же! Он приехал и все испортил!» «Лекси, у него есть причина. И еще ты должна понять, что он родился достаточно давно. И тогда отношение к женщинам несколько отличалось». «К чему ты ведешь?» – насторожилась девушка. «Я говорю, что ему тоже непросто. Ему никто не рискует возражать напрямую никогда. И, в общем, не спрашивай меня, скоро сама все поймешь». «Лешик, я кушать хочу», – заныла Лекси. «Ты маленькая прорва, как тебя еще не разнесло?» «Я молодой, быстро растущий организм». «Ты жутко прожорливый организм». «Ну, Лешик, давай съедим что-нибудь ужасно вредное и жутко вкусное». «Ну, пожалуйста». Пока они обедали, позвонила мама. Естественно, она сообщила, что приехать не получится, так как бросить хозяйство никак нельзя. Кто бы сомневался. И Александра даже знала, как зовут это хозяйство. Отцу отзвонилась сама, он был удивлен звонку. Александра поняла, что он просто забыл. Напоминать она не стала, просто извинилась за несвоевременный звонок и попрощалась. Они погуляли еще несколько часов, а потом вышли из центра, и Алексей поймал такси. «Поедем в загородный дом», — объявил он. «Почему?» «По кочану, увидишь». В доме было темно. Алексей, обладая, естественно, прекрасным ночным зрением, в темноте вел ее, держа за плечи перед собой. Войдя, Александра сразу ощутила сильный запах цветов. Свет зажегся, и Александра, щурясь, рассмотрела улыбающихся Лельку и Катьку. «Поздравляем!» – дружно заорали они. А прямо перед ней стоял Михаил и улыбался. Улыбался тепло и нежно. У девушки просто остановилось сердце. И как будто этого было недостаточно, Михаил шагнул навстречу и коснулся ее губ своими. «С днем рождения, сладкая Алексия!» – прошептал он у самых ее губ. «Идем, мы все приготовили». В гостиной был накрыт роскошный стол, и повсюду были цветы. Много-много белоснежных цветов. Все расселись за столом. Алексей был само обаяние, развлекал девчонок, шутя без умолку. Катька с Лёлькой поедали его влюбленными глазами и без конца смеялись над его шутками. Михаил сел напротив Александры и, казалось, видел только ее. Сам налил ей вина. «Мне уже можно пить?» Ошалев от всего, спросила она. «Он готовил для нее праздник, ничего себе!» «О, ты ведь теперь большая девочка, Лекси!» Ответил вамп и посмотрел на нее как-то... От этого бросило в жар и сердце зачастило. «У меня закружится голова, и я могу полезть к тебе целоваться!» Выпалила она первое, что пришло в голову. В глазах Михаила вспыхнул озорной огонек. «Тогда пей быстрее, я и так слишком долго ждал». Александра сглотнула комок, подступивший к горлу. «Почему ты такой?» «Какой, Лекси?» «Совсем другой. Просто больше не нужно ждать и останавливать себя, и я этому очень рад». «Эй, хватит ворковать, давайте выпьем за здоровье именинницы!» Обратился к ним Алексей. Александра выпила сразу и до дна, в голове тут же зашумело. Алексей включил музыку и потащил танцевать обеих девчонок, а Михаил поднялся и протянул ей свою широкую ладонь. Александра, дрожа как лист на ветру, вложила свою руку в его. Вамп прижал ее к себе, гася своим большим сильным телом ее дрожь, прогоняя сомнения. «Тебе нечего бояться, Лекси», – прошептал он ей на ухо и стал нежно целовать кожу за ним. «Я не хочу, чтобы ты боялась или сомневалась. Я отвечу на все твои вопросы, сделаю все, о чем попросишь». Сердце Александры рванулось в горло и затрепыхалось там, совершенно забыв, как биться правильно. Михаил поднял лицо девушки за подбородок и поцеловал. Поцеловал по-настоящему, мягко скользя языком по губам Александры, чуть прикусывая, смиренно прося его впустить, как будто боясь напугать ее. И Александра открылась ему навстречу. Его поцелуй был наполнен такой нежностью и страстью, что для девушки просто исчезло все окружающее. Закружилось, унеслось бесконечно далеко. Не было ничего вокруг, кроме его ласкающих губ и языка, кроме рук, удерживающих ее от падения, потому что собственное тело предало ее. «Лекси, сладкая моя, такая нежная и сладкая! Как давно я хотел это сделать!» Его хриплый шепот проникал в сознание Александры, посылая горячую болезненную волну по телу вниз. «Ты знаешь, как трудно было смотреть каждый раз на твои губы и не целовать их. Ходить с тобой рядом и не обнимать тебя. Смотреть и не обладать тобой. Тебе, такой юной и неискушенной, не понять, как я себя чувствовал». Александра просто слушала его голос, наслаждаясь его теплом, его прикосновениями. А Михаил все шептал ей на ухо о своих желаниях, о том, какой он ее видит. Девушка не слышала и не видела, когда ушли подруги и Алексей, просто в доме стало тихо. Михаил подхватил ее и понес в спальню, останавливаясь и целуя на каждой ступеньке. Оказавшись перед огромной кроватью, девушка на минуту сжалась в его объятиях. «Если не захочешь, мы не пойдем до конца». «Хочу тебя до звона в ушах, но главное для меня знать, что ты теперь моя, и торопиться мы не будем». «Хочет он, хочет ее. Разве это может быть правдой?» «Я ничего не боюсь с тобой, боюсь только не понравиться тебе», — прошептала она робко. «Глупая, сладкая Лекси». Тихо рассмеялся вамп, и от этого звука девушке опять стало жарко и нечем дышать. «Я захотел тебя тогда, когда увидел на картинах Алекса. И, глядя на тебя каждый день, понимал, что хочу только сильнее с каждым днем. Когда переодевал тебя в свою рубашку той ночью, поверь, не держал глаза закрытыми из скромности. Я вообще не знаю, что такое скромность. И теперь я знаю, как выглядит твое тело, каждый его изгиб вживую. Я хочу всем этим обладать. Ты позволишь мне?» Александра кивнула, так как голос покинул ее. Михаил опять завладел ее губами, целуя более настойчиво, лишая остатков разума. Александра почувствовала шелк простыней под своей спиной. Михаил медленно раздевал ее, целуя освобожденную от ткани кожу. Выпустив на свободу грудь девушки, он замер, любуясь открывшимся видом. «Что не так?» – встревожилась она. «Почему ты остановился?» «Я боюсь совсем потерять голову и напугать тебя. Ты не представляешь, что мне хочется сделать с тобой». Михаил нежно коснулся одной напряженной вершинки губами, и Александра охнула. Не в силах сдержать реакцию, девичье тело непроизвольно выгнулось под ним. «Ах, это всегда так?» – удивленно прошептала Александра. Михаил засмеялся, обдавая дыханием обласканную твердую вершинку, вызывая новую волну ощущений. «Лекси, я еще и не начинал. Мне так нравится твоя чувствительность». Он стал ласкать вторую грудь девушки, прижимая выгибающееся тело к матрасу. «Я видел, что у тебя вулкан внутри. Только не знал, что он под самой кожей». Михаил целовал ее снова и снова. Девушка сначала закрывала себе рот рукой, стыдясь собственной бурной реакции, но Михаил убрал ее руки. «Я хочу, чтобы твои руки были на моем теле, и хочу слышать, как тебе нравится все, что я с тобой делаю». И Александра сдалась, перестав хоть как-то контролировать свои ощущения и реакции. Руки и губы Михаила блуждали по ее телу, то нежно прикасаясь, то до боли сжимая. Почувствовав его губы на внутренней стороне своих бедер, девушка вспыхнула, захлебнувшись смущением вперемешку с острым удовольствием, и попыталась закрыться, но Михаил не дал ей этого сделать. «Нет, Лекси, спрятаться не получится. Я хочу знать тебя всю, хочу знать, что заставит тебя кричать. Хочу знать, от чего ты потеряешь себя». Его рот вернулся, лаская и исследуя. Неконтролируемая дрожь стала бить тело Александры. Что-то горячее росло внутри, лишая разума и контроля над телом. Острая паника накрыла девушку, и она рванулась из рук Михаила, но он не отпустил, продолжая терзать, доводя ее до предела. Напряжение рвало Александру на части, а она билась в руках мужчины, желая, чтобы это хоть как-то закончилось, кричала и умоляла его перестать ее мучать. Потом внутри как будто лопнула какая-то до предела натянутая нить, и взрыв ослепил ее, разрывая тело на части. Отголоски накатывали на нее опять и опять, заставляя дрожать и всхлипывать. «Я умру, о боже, я умру!» Она услышала свой собственный голос и хриплый торжествующий смех Михаила. «Нет, Лекси, не умрешь». Его тяжелое тело накрыло ее. «Я буду осторожным, сладкая. Настолько, насколько смогу, прости, терпение не моя сильная сторона», — шептал он, обжигая рваным дыханием ее шею и ключицы. «Но я могу сделать так, что ты забудешь о боли». «Нет, я не хочу ничего забывать. Ничего, что связано с тобой, даже боль. Только пусть это будет быстро, как зуб вырвать». Михаил рассмеялся хрипло, чувственно. «Моя маленькая смелая девочка свела с ума старого циничного вампа, заставила меня трястись от страха причинить тебе боль, а сама ничего не боишься». Михаил впился в ее губы, заставляя опять гореть все тело и забывать себя. Боль от вторжения заставила окаменеть тело девушки, но она не издала ни звука. Михаил замер с тревогой, глядя в широко распахнутые глаза. «Прости, прости, Лекси, сладкая моя, прости. Обещаю, больше так не будет никогда». Михаил почувствовал, как девушка медленно расслабилась под ним. Не в силах больше сдерживать себя, он стал двигаться, не отрываясь от ее взгляда. Как только боль схлынула, Александра смогла расслабиться. Она не отводила глаз от лица любимого, а она видела, как его лицо искажает болезненные гримасы от того, что он сдерживает себя из последних сил. От напряжения пот катился по его лицу и телу, а дыхание готово было разорвать легкие. От осознания того, с желанием какой силы он борется ради нее, обжигающая волна опять нахлынула, делая тело горячим, останавливаясь там, где в ней двигался Михаил. «Я не хочу, чтобы ты сдерживался», – прошептала девушка. «Нет». Его голос скрежетал. «Я хочу видеть, какой ты». «Лекси, ты не знаешь, о чем просишь», — простонал Михаил. «Ты обещал дать все, что захочу. Хочу тебя, настоящего, сейчас». Звук низкий, вибрирующий, в котором не было ничего человеческого, Вырвался из груди Михаила, глаза, в которые, не отрываясь, смотрела Александра, заполнила тьма. Михаил стал врезаться в ее тело с рычанием, опустив голову к самому горлу девушки. При каждом движении волна его дикой силы прокатывалась по ней, воспламеняя каждую клетку. Уже знакомое напряжение стало скручивать, заставляя выгибаться навстречу мужскому телу. И когда глухой рык, зародившийся в груди Михаила, вырвался наружу оглушительным ревом, она опять взорвалась изнутри. Жаркие волны медленно гасли в теле, оставляя его невесомым. Михаил замер, уткнувшись лицом в ложбинку между грудями девушки. Его огромное тело все еще содрогалось. Его обессиленно поникшие широкие плечи вызывали ощущение уязвимости, такое несовместимое с образом огромного вампира. «Ты в порядке?» – тихо спросила Александра. Михаил поднял голову. «Лекси, разве это не я должен у тебя об этом спрашивать?» И он рассмеялся, хрипло, удовлетворенно и так тепло, что внутри у Александры все сжалось от нежности, и глаза стали жечь слезы. «Ты такая удивительная, такая чувственная и сладкая, такая моя!» Михаил целовал ее грудь и шею, поднимаясь к губам. «Теперь ты моя и только моя. Надеюсь, ты понимаешь, что я не отпущу и никому не отдам. Никогда!» Он замер, впившись в ее глаза цепким взглядом. «Я и не хочу уходить. Я не позволю коснуться тебя ни одному мужчине больше. У тебя буду только я». Несмотря на нежность, эти слова прозвучали грозным предупреждением. «Ну тогда, надеюсь, ты меня не разочаруешь. Думаешь, я настолько стар, что меня не хватит на одну сладкую темпераментную малявку?» Ухмыльнулся вамп. «Это ты мне скажи», — поддразнила она. Михаил впился в ее губы жестким, почти грубым поцелуем. Когда он оторвался, Александра едва могла дышать. «Поверь, у этого старого вампа хватит сил, чтобы заставить тебя просить пощады каждую ночь. Только по ночам. Наглая девчонка, не провоцируй меня. Тебе нельзя сегодня больше, а я готов продолжить прямо сейчас». Почувствовав твердость, упирающуюся в ее живот, Александра в наигранном удивлении распахнула глаза. «А, ты обманул меня?» «В чем, Лекси?» «Говорил, что старый. Я думала, что старый и спокойный. Рассчитывала на 2-3 раза в неделю». «А ты маньяк!» Притворно ужаснулась девушка, заливаясь смехом. «С возрастом вампиры только сильнее, сладкая. Так что ты попала. Никуда теперь не денешься и сама во всем виновата». «Да в чем это?» «В том, что так пахнешь, что сносит крышу». Михаил медленно целовал ее лицо. «В том, что когда я был рядом, сердце твое билось, как сумасшедшее, искушая меня». Его губы мучительно медленно спускались по шее к ключицам. «В том, что орала на меня, сверкая своими глазищами, заставляя желать подмять под себя и заставить кричать уже от наслаждения». Он покрывал нежными поцелуями ее ключицы. «В том, что кожа твоя такая невыносимо нежная. В том, что ходишь, дышишь, говоришь, ешь так, что я мог думать только о том, как и в какой позе я хотел бы заниматься с тобой любовью в этот момент. Ты виновата во всем. И сейчас ты отправишься в ванную, потому что еще минута таких разговоров, и ничего тебя уже не спасет от расплаты». «Это несправедливо. Требую серьезного разбирательства и присутствия адвоката». «Зачем свечку подержать? Я и в темноте прекрасно вижу. К тому же тебя уже ничто не спасет. Единственная поблажка – отсрочка в исполнении приговора по состоянию здоровья». «И надолго?» «Но это насколько у меня еще терпения хватит». Михаил подорвался с постели и умчался в ванную. Через некоторое время вернулся за Александрой, уже одетый в халат. Отнес и погрузил по шею в душистую теплую ванну. Закатав рукава, аккуратно и деликатно мыл ее тело. Вода и нежные прикосновения так расслабили Александру, что она была готова заснуть прямо там. Михаил исчез ненадолго, затем вернулся с простыней. Завернул в нее девушку и отнес в уже перестеленную кровать. засыпала Александра впервые в жизни в мужских объятиях.